И стал бы Олег классическим приходящим папой. И сталкивался бы иногда в прихожей с новым Катиным мужем, не успевшим смыться к законному башмаковскому визиту. И смотрел бы Олег на свою родную квартиру, мучительно прикидывая, как у них здесь это все происходит. Но так бы до конца и не поверил, что это все может у Кати происходить еще с кем-то, кроме него, Башмакова. А вот интересно бы узнать, женщина в объятиях нового мужчины вспоминает своих прежних любовников? Может, крича от счастья, она думает о совершенно другом человеке? Или, может быть, каждый последующий возлюбленный — это как бы сменный наконечник некой неизменной вечной мужественности? Или же, напротив, каждая новая любовь — это своего рода инкарнация, когда от прежних жизней и постелей остается лишь смутное узнавание, вроде дежавю. Боже мой, что только не сквозит в похмельном мозгу задумчивого человека. Нет, конечно, у Слобинзона Башмаков бы долго жить не стал. Перебрался бы туда, где прописан, к родителям, в недавно полученную двухкомнатную распашонку. Труд Валентинович много лет стоял в очереди, а третья образцовая типография как раз достраивала новый дом. Однако, когда в правкоме вывесили списки, его фамилии там не оказалось. Это был страшный удар, так как уже вся коммуналка знала, что Башмакова переезжает в отдельные хоромы. И тогда Людмила Константиновна, никогда ни в чем не просившая своего шефа, превозмогла гордость. Сама внесла себя в список посетителей по личным вопросам и попросила. Шеф выбранился. Он был багроволицым громилой и страшным матершинником. Нашел в специальной книжечке телефон типографской вертушки, позвонил отцовскому начальству, обменялся несколькими приветственными ругательствами, поинтересовался результатами охоты на кабана, в котором сам по болезни, давление подскочило, не смог поучаствовать, а в конце разговора, как бы между прочим, попросил порешать вопрос верстальщика Башмакова. Через месяц родители въехали в новую квартиру, где еще пахло краской и не закрывалась толком ни одна дверь. Олег, тогда только пришедший в райком, был поражен тем, как можно, оказывается, человеческую судьбу решить пустячным телефонным звонком. Позже он нагляделся этого вдоволь. Труд Валентинович с тех пор любил порассуждать о том, что типографские рабочие приравниваются к бойцам идеологического фронта, и потому их жилищные проблемы решаются в первую очередь. Людмила Константиновна на это только усмехалась, но семейной тайны не выдавала. А шеф ее умер от обширного инфаркта в 1990 году, когда руководимый им главк впервые за много лет не вышел на уровень планового задания. Пока боец Малышкин бегал за инструментами, Катя, словно очнувшись, подошла к мужу, взяла его за руку, отвела в детскую и закрыла дверь. Потом она встала на колени и сказала: «Прости, я сама тварь. Я больше никогда, никогда». Это слово «тварь», повторенное во второй раз, и стало тем ключом, при помощи которого, как сейчас модно говорить, был раскодирован, а точнее расколдован Башмаков. Он словно очнулся и обнаружил перед собой вместо смердящей бородавчатой ведьмы ласковую, нежно заплаканную панночку. И ему стало стыдно.